торговые пошлины, которые платил иногда даже я, 1 200 000. Десятина от полевого зерна и фруктов — 800 000. Налоги со скота — 2 000 000 дукатов. Налоги с только что завоеванных земель, с которых вы еще не имеете ни единого дуката, на первый случай что-нибудь свыше 200 000 дукатов. Мой друг Скендер Челеби знает, как взимать подати. Но для этого надо, чтобы дефтердары шли следом за войском и заносили в книги все живое, каждый дом, каждый шалаш. Тем временем Египет, завоеванный почти 10 лет назад доблестным османским войском, до сих пор еще не охвачен дефтердаром. Ваше Величество, только несравненное могущество вашей империи не дает ей развалиться и разрушиться от беспорядка. Сулейман молчал долго и тяжело. Ибрагим налил ему в золотую чашу вина, но султан и не прикоснулся к нему. «Я назначу вас моим финансовым советником», — наконец сказал он венецианцу. «Но ведь я христианин», — воскликнул Грити. «Нам служат и неверные». «А что скажет ваш диван?» «В диване произойдут перемены. Но ведь не такие, чтобы там приветствовали Геура. Там будут приветствовать всех мудрых людей. Нам нужны мудрые люди. Вы принадлежите к ним». Грити склонился в поклоне. Потом поочередно читали стихи Абу Нуваса о вине и знаменитую Мерибу Месихи. Кто знает, кто будет жив, а кто умрет до следующей весны. Веселись и пей. Не останется, пройдет эта пора весенняя. В опьянении постепенно прошли стадии павлина и обезьяны и задержались на стадии льва, не дойдя до свиньи. Были довольны, что вино выявило родство их душ, ведь при обычных обстоятельствах оно могло бы и не проявиться. О Ибрагиме речи не было. Если бы он знал, что за него хлопотали две могущественнейшие женщины империи, он бы ужаснулся. Но его спасало незнание. Поэтому пережил величайшую радость в жизни, когда на диване султан, сев на трон и переждав, пока дельсизы подсунут визирям и вельможам под бока и спины парчевые подушки, сказал великому визирю Пири Мехмед Паше: «Высокочтимый Мехмед Паша, мы велим вам передать державную печать Ибрагим Паше». Это была неожиданность для всех и наибольшая для Ибрагима. Он даже не поверил, что речь идет о нем, а Пири Мехмед, вынув из-за пазухи золотую круглую печать, завернутую в парчевый платочек, никак не мог постичь, где же тот Ибрагим Паша, которому он должен ее передать. Ибрагиму полагалось бы встать, поклониться султану до земли, поцеловать следы его ног, а потом уже взять символ наивысшей власти. Но он не мог пошевелиться. Сидел окаменело, так же, как и старый Мехмед Паша, который, помаргивая своими серыми глазами, искал и никак не мог найти того таинственного Ибрагим Пашу. Зато вскочил на ноги жирный Ахмед Паша, выпученными глазами уставился на государственную печать, хотел броситься к ней, но не посмел. Только подался всем своим тяжелым телом, перегнулся к Мехмед Паше, словно ждал, что он вложит печать в руку Ибрагима лишь за тем, чтобы тот передал ему Ахмед Паше. Ибо кто же здесь был наиболее достоин этой высочайшей султанской милости? Мудрейший из моих визирей заслужил провести остаток своей жизни в мире, удалившись от дел. словно бы ничего не замечая, спокойно сказал султан.